Глава 64. Ника. «Подъем, красотка!» Слышу женский голос и сначала не понимаю, кто это и где я. Дома у отца и мачехи? Не похоже. Там давно уже никто не говорил со мной так бодро, весело и в то же время ласково. Открываю глаза и вижу шикарную блондинку, и сразу хочется улыбнуться, потому что она тоже доброжелательно улыбается. И вообще, она хороша. И никакой угрозы от нее я не чувствую. Угрозы мне, как женщине. Я знаю, что она не претендует на моих пилотов. Стоп. Я подумала, на моих? Нет, увы, они не мои. И даже если бы Алена захотела с ними, мне теперь какое дело? Все уже решено. Доброе утро. Доброе. Пойдем завтракать? Погода отличная. Я бы потом повалялась у бассейна. А то бледная, как моль. Смотрю на ее приятный загар и улыбаюсь. «Что? Бледная, бледная? И ты тоже? Или ты против загара?» «Не против. Бегу умываться, потом мы завтракаем. Алена развлекает меня новостями из интернета. Кто с кем живет, что нынче в моде, кто где отдыхает. Раньше я тоже любила просматривать ленты новостей. Иногда заходила на странички звезд в соцсетях. Как все это теперь далеко?» Располагаемся на шезлонгах, мажем друг друга специальным маслом, которое оказалось у Алены. Загар ляжет лучше. Плаваем и снова лежим. Эх, жалко, я вчера не догадалась на рынок зайти. Сейчас бы фруктов, клубнички. Можно было бы сделать лимонад или коктейль. А то у твоих варваров в холодильнике мышь повесилась. Они не мои. Выпаливаю, не подумав, и тут же язык прикусываю. «Да, не мои, но...» «Как тебя вообще угораздило с ними связаться?» Алена не смотрит на меня, задавая вопрос. Вроде как и ответа не ждет, а я напрягаюсь. Мне хочется ей рассказать, просто потому, что давно уже хочется хоть с кем-то поделиться. Но в то же время страшно. Если она им расскажет? «Я... случайно, просто...» «Ник, ты не на допросе. Не хочешь, не говори». «И вообще, это не мое дело. Мое дело сейчас просто тебя охранять, чтобы ты никуда не делась. И сюда никто посторонний не проник. Да, хорошо». Опускаемся в прохладную бодрящую воду, снова болтаем о каких-то пустяках. Но у меня внутри все зудит от желания поделиться с ней своей болью. Снова возвращаемся на шезлонги. Алена решает заказать суши, набирает в приложении заказ, спрашивая, что я люблю. «Честно сказать, я и не знаю». Меня не так часто водили по ресторанам. Папа иногда брал с собой, но только в пафосные дорогие места или за границей. Алена предлагает заказать на свой вкус, объясняя, что есть. Потом еще делает заказ в магазине. «А то мы тут с голоду окочуримся, пока эти твои крылатые мальчики соизволят спуститься с небес». Заказ отправлен, Алена снова берет флакон с маслом, натирает руки, ноги, плечи. Я наблюдаю за ее грациозными движениями. Ей бы в модели, а не в телохранителе. «А как ты стала этим заниматься?» «Чем?» Удивленно смотрит она. «Ну, вот этим. Ты сейчас меня охраняешь. Это твоя работа?» «Вообще, я решала. Ну, работаю с решалой и тоже занимаюсь всякими проблемами». «Интересно, почему ты выбрала такую профессию?» «А что, мне не подходит?» Она улыбается. «Знаю, многие так считают, а мне нравится. Когда-то мой начальник, Лавр, мне помог, вытащил из передряги. Мне тогда казалось, что моя жизнь разрушена. Ну, как тебе сказать? В общем, меня серьезно подставили. Вывернули дело так, что я чуть ли не шлюхой оказалась». Если ты помнишь, была такая нашумевшая история про девушку восточную, которую со свадьбы выгнали, типа она эскортницей была. Вот, со мной так же поступили. Жених прямо со свадьбы выгнал, родители от меня отвернулись. Такое время было, хоть в петлю. Она говорит, а у меня по телу мурашки. Знакомая история. Слава богу, мне до свадьбы не дошло. Я и собиралась, реально думала, все, конец. Пошла в бар, решила, напьюсь и... А там Никита. Увидел меня, хотел подкатить. Хотя он уверяет, что сразу понял, у меня проблемы. Я ему все рассказала. А он? Мне так больно слышать ее историю. Я ведь понимаю, каково это. Он спросил, нужна ли мне помощь. Хочу ли я узнать, кто меня подставил, даже если это окажутся самые близкие. А ты? Я даже не понимала, что так можно. Мне казалось, что все. Уже никогда у меня не будет ничего хорошего. Никто не вернет мне репутацию, имя. Никита разобрался с этим делом за пару минут. И кто же тебя так? Родная сестра. Ей очень нравился мой жених. И что дальше? Он тебя простил? Он? Алена удивленно выгибает бровь. Ты считаешь, что он должен был прощать? Ха, простил, конечно, в ногах валялся. Вот только я не простила. Поняла, что я не могу жить с человеком, который мне не поверил. Ты любила его? Тогда думала, что люблю, а потом поняла, что, наверное, нет. Вот такая история. Я захотела работать с Никитой, он меня взял, оплатил мое обучение, ну и вот. Кто-то подъехал, наверное, суши. Алена идет в дом, я за ней. В холле мы обе замираем, потому что неожиданно дверь сама открывается. Алена встает так, чтобы я оказалась у нее за спиной. В дом заходит женщина. Очень красивая женщина. Я бы сказала, роскошная, ухоженная, очень дорого одета, стильная, как с картинки. Мы смотрим на нее, она на нас. «Добрый день!» Алена смотрит совсем недобро. «Сумку положите на тумбочку и руки поднимите вверх. Медленно!» «А что, собственно, происходит?» Дама говорит манерно и с пренебрежением. «Происходит то, что вы проникли в чужой дом». «В чужой? С какого перепугу? Это мой дом, мой и моего мужа». «Какого мужа?» Я не успеваю придержать язык, видимо, от шока. «Обыкновенного. Вам, может, и паспорт показать?» «Это обязательно. Сумку я сказала на стол и руки». Алена говорит жестче, оттесняя меня. «Охренеть! То есть меня в моем доме еще и обыскивать будут? Ну, круто!» «Да уж, Костик себе шлюх выбирает совсем конченых. Рот закрой!» Алена хватает ее, поворачивает лицом к стене, обыскивает. Я думала, что дама будет вопить, а она неожиданно начинает хохотать. «Все чисто. Теперь рассказывай, кто ты?» «Говорю же, хозяйка дома. Хозяин Константин». Я сама не узнаю свой голос, он дрожит. Я словно чувствую, что сейчас мой мир снова рухнет. «Да, Константин, мой муж. Если не верите, паспорт в сумочке».